и все никак не мог остановиться. Я был в восторге, весь в крови, когда кончил. Результатом этой работы был прекрасный набор шахматных фигур. И еще один странный импульс возник у меня. Я почувствовал непреодолимое желание показать кому-нибудь из живых великолепную вещь, которую я сделал. Возбужденный творчеством и выпивкой, я спустился вниз и постучал в дверь соседа, не зная даже, кто он. Моим соседом был хитрый старик по имени Джордж Крафт. Это было одно из его имен. На самом деле старика звали полковник Иона Потапов. Этот древний сукин сын был русским агентом и работал в Америке непрерывно с 1935 года. Я этого не знал. И он поначалу тоже не знал, кто я. Нас свела слепая удача. Поначалу в этом не было никакой конспирации, я постучал в его дверь, вторгся в его жизнь. Если бы я не вырезал этих шахмат, мне бы никогда с ним не встретиться. У Крафта, я буду так называть его, потому что я так его воспринимаю, было 3 или 4 замка на входной двери. Я заставил его открыть их все, спросив, не играет ли он в шахматы. Это была опять слепая удача. Ничто другое не заставило бы его открыть. Люди, помогавшие мне в моих последующих изысканиях, между прочим, рассказали мне, что имя Иона Потапов было хорошо известно по европейским шахматным турнирам начала 30-х годов. Он даже выиграл у гроссмейстера Тартаковера в Роттердаме в 31-м году. Когда он открыл дверь, я увидел, что он художник. Посередине гостиной стоял мольберт с чистым холстом, а на всех стенах висели сногсшибательные картины, написанные им. Когда я говорю о Крафте, он же Потапов, я чувствую себя более уютно, чем когда я говорю о Виртанене, он же бог знает кто. Виртанен оставил не больший след, чем червяк, проползший по бильярдному столу. Свидетельства существования Крафта есть повсюду. Сейчас, когда я об этом пишу, картины Крафта стоят в Нью-Йорке по 10 тысяч долларов за штуку. У меня есть вырезка из Нью-Йорк Геральд Трибюн 3 марта, примерно 2-недельной давности, который критик говорит о Крафте художнике. Вот, наконец, способный и благодарный наследник фантастической изобретательности и экспериментаторства в живописи последнего столетия. Говорят, что Аристотель был последним, кто до конца понимал культуру своего времени. Джордж Крафт, безусловно, первый, кто до конца понимает все современное искусство, понимает до мозга костей. С необыкновенным изяществом и твердостью он соединяет способы восприятия множества противоречивых течений в живописи прошлого и настоящего. Он приводит нас в трепет и смирение гармонии, как бы говоря, если вы жаждете нового ренессанса, вот какова должна быть живопись, которая выразит его дух. Джорджу Крафту, он же Иона Потапов, разрешено продолжать свою выдающуюся творческую деятельность в федеральной тюрьме Форта Ливенворт. Мы все вместе с самим Крафтом Потаповым можем себе представить, как была бы полностью подавлена его деятельность в тюрьме в его родной России. Итак, когда Крафт открыл мне дверь, я понял, что его картины хороши, но я не понял, что они настолько хороши. Я подозреваю, что процитированная выдержка написана педиком, нализавшимся коктейля «Александр». «Я не знал, что подо мной живет художник», — сказал я. «А может, и вовсе не художник», — ответил он. «Удивительные картины. Где вы выставляетесь?» «Нигде». «Вы бы сколотили состояние, если бы выставлялись», — сказал я. «Приятно слышать, но я слишком поздно начал заниматься живописью». И затем он рассказал мне то, что следовало принимать за историю его жизни. Ни слова правды. Он сказал, что он вдовец из Индианополиса. «В молодости», — сказал он, — «он хотел быть художником, но вместо этого занялся бизнесом, продажей красок и обоев. Моя жена умерла 2 года тому назад», — сказал он, — «и ухитрился выдавить влагу из глаз. У него и правда была жена, но не похороненная в Индианополисе. У него была совершенно живая жена Таня в Борисоглебске, и он не видел ее 25 лет. Когда она умерла, — сказал он мне, — я понял, что душа моя может выбрать только между 2 возможностями — самоубийством или мечтами юности. И я, старый дурак, выбрал мечты юного дурака. Я купил холсты и краски и приехал в Гринвич-Виллидж. «Детей нет?» — спросил я. «Нет», — сказал он печально. В действительности у него было 3 детей и 9 внуков, его старший сын Илья, известный специалист по ракетам. «Единственный родственник, который у меня есть в этом мире», — сказал он, — «искусство. Я беднейший из его родственников». Он не имел в виду, что он нищий, он имел в виду, что он плохой художник. «У него много денег», — сказал он. «Он продал свое дело в Индианополисе за хорошие деньги».